Истинный мир боевых искусств. Глава 61. Я стану мудрецом. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта Roulette.ru. Пока Цян Сяожоу спала, Июнь не отдыхал. Он использовал фиолетовый кристалл в своем теле, чтобы поглощать энергию из головы зверя Чилинь. Чилинь был пустынным зверем. Когда Июнь только прорвался на уровень меридианов, из-за отсутствия опыта и знаний, он впитал слишком много пустынной силы морозного удава, тем самым причинив себе вред. Его меридианы тогда чуть не лопнули. Но сейчас он знал об этом. Июнь тщательно контролировал потребление энергии своим телом, и по скорости поглощения он узнал, что ему хватит головы Чилиня на месяц. Через месяц он может пройти отбор и получить новые ресурсы для развития. Глубокой ночью Июнь, впитав достаточное количество энергии, тихо покинул домик на дереве. Он, словно ловкая обезьяна, пробирался через густой лес, быстро достигнув поляны. По чистым небом и светом луны стоял юноша в льняной одежде. Он сел под деревом и уперся спиной в ствол дерева. Под лунным светом он начал листать страницы зеленой книги, сосредоточенно их рассматривая. Пожелтевший листик сорвался с одной из веток старого дерева и медленно опустился на одну из страниц, но юноша мягко смахнул его и продолжил чтение. Пускай ночью было довольно темно, но после перехода на уровень меридианов Июнь мог видеть ночью так же ясно, как и днем. Так парящий дракон девяти небес состоит не из одного движения, в нем также есть три других, что составляет комплект из четырех движений. Глядя в книгу техники кулака драконьей жилы и тигриной кости с пометками Лин Цинь Тун, многие вопросы, возникшие ранее, постепенно разрешались. В то время, когда Яо Юань обучал членов лагеря подготовки воинов, учитывая их плохие способности к обучению, Яо Юань многое упростил. Он обучал только самым простейшим движениям из целых наборов движений. Теперь, имея на руках это руководство, Июнь заполнит все свои пробелы. Ох, Линь написала здесь, что хотя кулак драконьей жилы и тигриной кости довольно прост, все же основная кулачная техника, и не стоит ограничиваться лишь ей. Если кто-то сосредоточится только на кулаке драконьей жилы и тигриной кости, то даже если всю жизнь будет заниматься только ей, человек упрется в максимальную сферу развития кулака драконьей жилы и тигриной кости, но не продвинется дальше. Июня поразили слова Лин Цинь Тун. Он сразу же сфокусировался на чтении ее заметок. Почерк Лин Цинь Тун был изящным, и каждое крошечное слово было нежным и красивым, но содержание слов было поистине величественным. Июнь мог лишь испытать шок, читая их. В примечаниях Лин Цинь Тун максимальная сфера развития, которую можно достигнуть, занимаясь техникой кулак драконьей жилы и тигриной кости, была пик сферы пурпурной крови. Получается, что так называемая максимальная сфера развития была самой высокой для этой техники, и дальше было нельзя развиваться? К сожалению, так и есть. На данном этапе, пока человек не получит более совершенную технику развития, он не сможет достичь высших сфер развития. Например, священная техника Тая. Если появится шанс заполучить эту технику, то нужно обязательно использовать эту возможность. Но возникает проблема. Он ранее узнал, что кулак драконьей жилы и тигриной кости совершенно отличался от священной техники Тая. У этих двух техник было слишком мало общего. Священная техника Тая была создана самим императором-основателем Божественного Королевства Тая, в то время как кулак драконьей жилы и тигриной кости была неожиданно получена одним из потомков основателя. У них не было общих корней. Если две различные системы использовать вместе, то будут места, которые нельзя будет использовать в совершенстве. Если привести пример с Земли, то это словно ученик старшей школы, выбравший математику на вступительных экзаменах, при поступлении в колледж бросает математику ради изучения истории. Это, конечно же, не значит, что он не смог бы ничему научиться. Талантливый человек мог легко стать известным историком, но, несмотря ни на что, прежние знания математики просто бесполезны при исследовании исторических записей. Или же вы думаете, что там нужно знание дифференциалов? При смене техники возникала такая же серьезная проблема. После обучения священной технике Тая, техника кулака драконьей жилы и тигриной кости становилась полностью бесполезной. Ее использовали лишь для прорыва в сферу смертной крови и чтобы немного продвинуться к пику пурпурной крови. Словно как тот старшеклассник, изучающий математику лишь для того, чтобы поступить в колледж, а там уже изучать историю. Попросту говоря, это напрасная трата времени и ресурсов, а время воина чрезвычайно ценно. Занятие боевыми искусствами было боем против самих небес. Чтобы прорваться к более высокой сфере развития, необходимо прилагать огромные усилия и не тратить время зря. Лин Цинтун была человеком, который пошел против воли небес. Она хотела совершить невозможное чудо, так как она могла позволить себе подобную трату времени? Методом Лин Цинтун было выйти за рамки техники и в будущем, полностью поняв технику, пользоваться ей лишь для себя. И этот метод, забыть традиционные приемы, также известен как преобразование имеющегося приема в не имеющийся, который является очень важным шагом на собственном пути боевых искусств. С помощью основ боевых искусств можно было найти свой собственный путь достижения высокого уровня боевых искусств. Поэтому все изученные техники на этом пути, будь то начальные, средние или продвинутые, все они должны быть полностью освоены, и они должны слиться в одно общее понимание боевых искусств. Только таким образом это не будет тратой времени. Когда Юнь увидел эту запись, у него появилось чувство, что он прозрел. Да, у техник есть ограничения, но у боевых искусств нет никаких ограничений. В Древнем Китае древний философ Мэн Цзи как-то сказал: «Лучше не иметь книг вовсе, чем безоговорочно им верить». Настоящий мудрец прочтет основы, вроде Троисловия, 100 фамилий, а также дополнительно 4 великих книги и 5 канонов, и будет расширять свой круг чтения вплоть до философских работ и трактатов по разным предметам. Все эти бесчисленные канонические книги постепенно сольются в сознание людей, и в конце концов они напишут свои прекрасные произведения. «Я стану мудрецом! Я стану мудрецом боевых искусств!» Июнь мысленно поклялся самому себе, приступил с еще большим усердием к изучению этой книги и записи Лин Цинтун. Стоит сказать, что у нее было преимущество по происхождению. Лин Цинтун родилась в огромном клане, и она многое изучала, расширяя кругозор, выработав свою точку зрения. Естественно, она была незаурядной личностью. Июнь же занимался боевыми искусствами всего лишь 2 месяца, но даже если его восприимчивость высока, он не в состоянии даже достичь пыльных следов Лин Цинтун. У Июня ушло 2 часа на полное прочтение книги о технике кулака драконьей жилы и тигриной кости. Хорошенько задумавшись над содержанием, он достиг колоссальных успехов. Мне также не следует слишком полагаться на понимание техники Лин Цинтун. Все по-разному воспринимают различные вещи. Многое можно понять, но словами это невозможно описать. Мне нужно сформировать свое собственное мнение. Понимать мнение других людей необходимо, но он не мог полностью полагаться на них. Июнь бережно убрал руководство и прыгнул на огромный камень. Его тело было полной энергии огненной стихии зверя Челиня. С тех пор, как он прорвался на уровень меридианов, самым большим преимуществом была способность легко управлять энергией своего тела. Энергия зверя Челинь, которую он поглотил в доме на дереве, сейчас была запечатана в его Даньтяне. И сейчас Июнь начал открывать свой Женьма и Дума, ощущая волны тепла в своем теле. Тепло начало циркулировать по Женьма и Дума, делая один полный оборот за другим. Постепенно тело Июня стало обжигающе горячим, словно он выпил большую кружку водки, находясь в горячем источнике. Используя эту силу, Июнь начал практиковать кулак драконьей жилы и тигриной кости. С энергией Челиня в его голове Июнь мог ощущать, как его дух полностью расслабился. Его тело начало свободно двигаться без всяких мыслей, словно на инстинктах. Такое состояние освобождения сознания было идеальным для изучения боевых искусств. Стоит сказать, что хотя телосложение Июня было хорошим, его восприимчивость и интеллект были намного лучше, чем у его сверстников. Даже элита из больших кланов просто меркнут по сравнению с Июнем, который жил уже 2-ю жизнь. Чтобы пробиться с 4-го уровня смертной крови до 5-го, кроме поедания ценной еды, еще одним важным фактором было собрать юаньцы в своем теле, и на деле это было самым трудным шагом. Воины в бескрайней пустоши могли летать, обладали силой в десятки сотни динов и были способны выравнивать горы. Откуда бралась эта энергия? Съев кашу и овощи, и выпив чай, разве получишь эту энергию? Конечно же нет. Используя знания Земли, можно сказать, что энергия сохраняется в течение времени. Чтобы заставить лошадь бежать, нужно кормить ее сеном. Что же касается и воинов, чтобы воину свергнуть горы, ему нужна энергия для этого. Поэтому, когда воины тренируют свои тела, будь то сокровища, мясо зверя или пустынные кости, нужно все это непрерывно потреблять, потому что поглощение энергии воинами зависит от их еды. Но по достижению уровня сборщика ЦИ, воины будут полагаться не только на потребляемую еду, но и на поглощение энергии из окружающей среды, чтобы наполнить свое тело дополнительной энергией. Когда воины достигают еще более высокого уровня развития, они могут свергнуть горы и переворачивать моря, И тогда их основным источником энергии будет уже не еда, но энергия юаньцы неба и земли. Выполнив несколько ударов из кулака драконьей жилы и тигриной кости, Июнь почувствовал, что его тело нагревается. Он был весь в поту. Чтобы надлежаще выполнять технику кулака драконьей жилы и тигриной кости, нужно тратить огромное количество энергии. Вся энергия Июня закончилась после нескольких повторений. И эта энергия полностью усвоилась телом Июня, питая его тело. Истинный мир боевых искусств. Глава 62. Козел отпущения. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. В это же время во внутреннем дворе старейшины. «Что, бля? Эта сучка Цян Цяо уже сбежала?» Услышав эту новость, Лян Чинюй раскрошил чашку чая в своей руке. Горячий чай разбрызгался, отчего Чао Тиджу впал в шок. Он не знал, почему Лян Чинюй был так зол. Пускай у Лян Чинюя и был комплекс неполноценности, но он также был гордым человеком. Перед элитой их племени он должен был казаться ниже их. Но в глазах бедняков он не допустит такого, чтобы было губительно для его гордости. К примеру, Цян Цяожоу. Хотя Лян Чинюй и хотел заполучить Цян Цяожоу, но он никогда не показывал этого желания на глазах подчиненных. Словно императору приглянулась молоденькая придворная служанка. Он мог лишь осчастливить ее своим высочайшим посещением, но никогда сам не погонится за ней. Как могла какая-то простолюдинка быть достойной его ухаживаний? Именно поэтому Чао Тиджу не знал о планах Лян Чинюя по поводу Цян Цяожоу. Даже сейчас он все еще не понимал, почему Лян Чинюю злится из-за убежавшей девки. «Исчезни!» — Лян Чинюй махнул рукой. Выражение его лица было мрачнее тучи. «Я не ожидал, что эта сука настолько упряма, что предпочтет смерть, нежели меня». Первой причиной злости Лян Чинюя было то, что он неистово жаждал этот исключительный темперамент Цян Цяожоу. Вторая причина была основной причиной. У Лян Чинюя, живущего в племени со скудными запасами ресурсов, всегда была возможность заполучить все, что он хотел, но ему пришлось стараться изо всех сил, чтобы получить немного ресурсов у большого племени. Из-за этого в его сердце образовалось крайнее желание. Он желал получить то, что ему не принадлежало, и если что-то принадлежало ему, никто не мог к этому притронуться. С точки зрения Лян Чинюя, Цян Цяожоу принадлежала племени Лянь, потому она была лишь его собственностью. Все было в порядке, если бы он не смог получить что-то, принадлежащее другим, но все в племени Лянь принадлежали ему и его семье, потому ничто не могло так разозлить его, как ее побег. Эта сучка могла уже сдохнуть. У 15-летней девушки должно быть огромное мужество, чтобы в одиночку бежать в бескрайнюю пустошь, поскольку это было равнозначно самоубийству. И послать людей на ее поиски не представлялось возможным. Пустошь слишком огромная, и тем более никто не знал, в каком направлении Цян Цяожоу сбежала. И отравление десятков людей из лагеря подготовки воинов, вероятно, привело бы к их гибели. Однако того не стоило. Очень скоро Лян Чинюй получит еще одну новость. Мужчины, кто принимал кровоостанавливающие пилюли, окончательно заболели. На самом деле они уже запаздывали с этим по прикидкам Лян Чинюя. Все они были чрезвычайно слабы, и каждый кашлял кровью. Эти больные мужчины были опорами своих семей. Изначально они надеялись, что смогут быстро раздобыть дополнительной еды для своей семьи, нанявшись на переработку костей. Но теперь опоры их семей исчезли. За последние несколько дней из-за недостатка еды от голода и холода погибло несколько человек. Первым погиб больной старик. Семьи не могли выжить без своих трудоспособных мужчин, и потому впереди их ждало ужасное будущее. И в таких обстоятельствах у руководства племени Лянь больше не вышло вперед, чтобы оказать помощь. Они не выдали даже еды, потому что Лян Чинюй решил, что эти люди долго не продержатся, и потому утратили свое значение. Со скудными запасами еды в племени им нужно было еще привлечь других трудоспособных мужчин для переработки пустынных костей. Конечно же, после того, как группа сильных мужчин заболела, следующая нанятая группа состояла из посредственных мужчин. Но это уже не важно, так как переработка почти завершена. Несмотря на то, что руководство племени Лянь было столь холодно и бессердечно, люди находились в блаженном неведении. Они не знали правды и потому винили во всем Июня. Самые отчаянные члены семей заболевших мужчин пришли во внутренний двор старейшины в надежде, что им дадут немного еды, а также кровоостанавливающие пилюли, которые были спасением для жизни мужчин. Конечно же, в глазах членов семей эта пилюля была чудодейственным средством, спасающим жизни. Но руководство племени Лянь отказало всем просьбам. У них было ограниченное количество кровоостанавливающих пилюль, И поскольку они снижали жизненную силу человека, зачем им зря тратить пилюли на тех, у кого не было шансов выжить? В качестве представителя Чао Тиджу высокомерно стоял на возвышенности и с презрением смотрел на членов семей заболевших мужчин. Когда-то он сам был членом бедной семьи, но теперь Чао Тиджу больше не чувствовал себя бедняком. Он сбежал из царства нищих, потому что сильно отличался от этих низких существ, которые были не лучше муравьев. Теперь он был подчиненным Лян Чинюя. Когда Лян Чинюй станет воином божественного королевства Таи или даже рыцарем королевства, то сам Чао Тиджу будет одним из слуг рыцаря королевства. Вам известно, насколько величественен рыцарь королевства? Быть сторожевым псом дома рыцаря было равносильно чиновнику третьего ранга, и когда это произойдет, Чао Тиджу сможет завести нескольких жен и станет успешным человеком. Как он мог относить себя к этим отбросам? Чего разгалделись, а? Вы – кучка деревенщин, желающих получить чудо-пилюлю, чтобы спасти родных. Как вы думаете, сколько этих пилюль есть у племени? А знаете ли вы, сколько стоит изготовление этих пилюль? Чао Тиджу надменно посмотрел на кучку потрепанных женщин и детей. Но увидев, как они ошеломлены его словами, он по-настоящему ощутил себя одним из руководства племени Лянь. Сказать по правде, даже если сложить все ваши жизни, то этого не хватит, чтобы обменять даже на одну такую пилюлю. Вы хотите еды? Хотите пилюль? Можете забыть об этом. Ранее племя уже спасло ваших мужчин, а вы хотите еще? Это ваши мужчины заразились чумой. Племя к этому отношению не имеет. Что поделать, вам не повезло. Если хотите кого-то обвинить в этом, вините паршивца Июня. Это он первый заболел и заразил всех остальных. Этот ублюдок даже после смерти вредит людям. У Чао Тиджу были скрытые мотивы настраивать так народ. И в это время кто-то из толпы сказал: «Вон Чао прав. Это все из-за проклятого Июня». Это был голос Лянь Цуйхуа. Она специально смешалась с толпой и ждала подходящего момента, чтобы манипулировать общественным настроением. А также это шалава Цян Цяожоу. Наше племя любезно приняло ее проблемную семью к себе, предоставив им еду и кров. Они не только не отплатили за нашу доброту, но еще и наслали беду на наши головы. Соплеменники, если вы хотите кого-то винить, вините этих двух проклятых детей. Во весь голос кричала Лянь Цюйхуа, и семьи, завороженные ее словами, находясь в отчаянии, не могли распознать, где правда, а где ложь. Кроме того, правда была слишком запутана, потому им было сложно понять ее. И теперь, раз эта сучка Цян Цяожоу скрылась, избежав наказания, давайте сожжем их дом. Если она вернется обратно, то пускай замерзнет насмерть, или же пусть умрет с голоду. К тому же сожжение дома – это обряд изгнания злых духов. «Так что пойдем туда сейчас же!» Лян Цюйхуа сняла свой драный плащ и, вскочив на возвышенность, начала им размахивать, словно это был маленький флажок. Люди начали соглашаться. А кто еще сомневался? Те были подвержены стадному чувству, потому ими было легко манипулировать. Кроме того, действительно, в их сердцах Июнь был виновником болезни их трудоспособных мужчин, отчего теперь их ждет далеко не лучшее будущее. Они, скорее всего, умрут с голоду или замерзнут насмерть в поисках еды. И благодаря словам Лян Цюйхуа люди вновь осадили дом Цян Цяожоу. Одни люди были очень злы, другие просто следовали за толпой, но, возможно, были даже те, кто искренне проникся состраданием к детям. Однако результат все равно не изменился. 10 факелов были брошены в полуразрушенный дом Цян Цяожоу, который был покрыт коровьим дерьмом. Пламя взметнулось в небе. Трескающие звуки были похожи на вопли демонов. Когда языки пламени просочились в небеса, повалил черный густой дым, заслоняя собой прекрасное красное небо. Лян Чинюй издалека наблюдал за этой сценой без всякого выражения на лице. Лишь горящего дома было недостаточно, чтобы успокоить его сердце. Для него сейчас было важным возвращение Цян Цяожоу. Обратившись к Чао Тиджу, стоящему у него за спиной, он спокойно сказал: «Передайте приказ, чтобы не вздумали прекращать очищение пустынных костей. Кроме того, если на охоте встретите Цян Цяожоу, немедленно привести ее ко мне. Если сделаете, то получите награду». «Слушаюсь, юный господин Лянь. Обещаю, что все будет сделано». Чао Тиджу принял приказ и покинул резиденцию старейшины. Истинный мир боевых искусств. Глава 63. Сборщик Ци. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта рулей.ру. На обратной стороне горы племени Лянь Июнь мог издалека видеть черный дым, поднимающийся в небо. Конечно же, он не видел, что горит, но догадаться было нетрудно. И, успехнувшись, он не стал ничего говорить. Он планировал забрать Сянцажо из этой глуши, поэтому ничего страшного, что их дом сгорел. Юнь закрыл глаза и начал дышать юаньцы неба и земли. С тех пор, как он открыл свои меридианы, он мог это делать. Этим дыханием он собирал юаньцы неба и земли. Выполнив один полный оборот циркуляции в теле, энергия будет выходить из его пор и потихоньку изменять его тело. Это и был процесс сбора. И имея открытые меридианы, по ним могла течь юаньцы неба и земли. Меридианы Линьцинтун были истощенными, потому ее самой большой проблемой было не поглощение юаньцы неба и земли, а невозможность свободно использовать энергию в своем теле. Но даже при таких ограничениях Линьцинтун все же смогла достичь своего нынешнего уровня и многого добиться в развитии боевых искусств. Это было поистине удивительным подвигом. Но Юнь не знал этого, и сейчас он сидел, находясь в состоянии, похожем на транс, и начал дышать юаньцы. Возможно, кто-то придумает, что это было просто, но это не так. Этот процесс был тестом способностей человека. Человек без таланта никогда бы не смог войти в такое состояние, похожее на транс. Они будут ощущать, что время течет слишком медленно, и потому сидение без движения 20 часов или даже пару дней в итоге бы наскучивало им. Большинство людей теряло терпение после такого. Особенно с этим не справлялись слишком активные дети. Но если бы они смогли достичь необходимого состояния, то понятие времени для них бы сразу пропало. За одно мгновение могло пройти несколько дней, и человек будет чувствовать себя словно только что вздремнул. Юнь находился как раз в таком состоянии. Телосложение Юня было как у среднестатического человека, но его душа отличалась от других. Он обладал необычайной восприимчивостью, а также в его теле был спрятан фиолетовый кристалл. Фиолетовый кристалл был божественным артефактом, который был как-то связан с энергией. В теле человека есть дух, ци и душа. В человеческой плоти содержался дух. Душа была душой, а энергией в теле была ци. С помощью фиолетового кристалла Юнь мог с легкостью собирать ци. Скорость поглощения юаньцы неба и земли или скорость циркуляции энергии в его меридианах, все это у Юня происходило гораздо быстрее, чем у обычного человека. И в таком состоянии Юнь совсем забыл понятие времени. От заката и до поздней ночи, от поздней ночи и до рассвета. В горах было холодно, и одежда Юня была мокрая от холодного воздуха, а на его волосах уже образовался толстый слой инея. Юнь ранее предупредил Цян Цаожоу, чтобы она не теряла его и не переживала, а оставалась в доме на дереве. В доме на дереве было много еды, которую Цян Цаожоу могла приготовить, когда проголодается. Рано утром солнце взошло над бескрайней пустошью. Это был красивый вид. Было так приятно наблюдать, как золотое солнце с трудом карабкается по небосводу. Затем появился горизонт, чтобы отсвечивать золотом от солнечного света. Казалось, что вся гора оживала, приветствуя возвращение золотого солнца. Июнь оставался неподвижным. Его юное лицо встречало восходящее солнце, и множество огоньков прыгнули на его кожу. После восхода солнца наступил полдень, а затем вечер и ночь. Июнь сидел там, медитируя день и ночь, без крошки еды во рту. Он был похож на часть скалы, которая никогда не двигалась. Но если бы у вас было зрение, как у Июня, вы бы увидели многочисленные огоньки, летящие навстречу Июню, которые покрывали все его тело. Меридианы его тела стали кристально чистыми от этого золотого потока света. По действиям этого света его тело становилось почти прозрачным. Июнь даже мог увидеть внутренности своего тела, где блестящие меридианы сформировали идеальную кривую. И это была завораживающая сцена. Июнь наблюдал, как свет постепенно становился все толще. Его меридианы становились все ярче и ярче, а его тело начало нагреваться. В голове Июня начали появляться различные образы. Это были приемы кулака драконьей жилы и тигриной кости, которые словно кино проносились в его мозгу. Словно Июнь развивал себя в духовном мире, и он выполнял каждый прием кулака драконьей жилы и тигриной кости без всякой усталости. А за Июнем находились тени дракона и тигра, каждый со своей стороны. Состояние Июня становилось все более и более таинственным. Он чувствовал, что его тело сжималось, и клетки его тела тоже сжимались, затвердевая. Его кости стали тяжелее, а кровь становилась похожей на ртуть. После техники кулака драконьей жилы и тигриной кости Юнь начал тренировать технику глотания слона. Техника глотания слона не была кулачной техникой, но ее набор движений был чрезвычайно загадочным и внушал даже больше, чем кулак драконьей жилы и тигриной кости. Техника глотания слона потребляло чрезвычайно много энергии. И когда энергия в его теле истощится, тело достигнет состояния поглощения энергии из окружающего мира. Июнь сейчас был словно губкой в океане энергии, свободно поглощая окружающую силу. И когда накопилось максимальное количество юаньцы, а Юнь в сотый раз совершил движение техники глотания слона и техники кулака драконьей жилы тигриной кости, вдруг Юнь услышал взрыв в своем теле. Он начал учащенно дышать. Из его горла вырвался хрип, и стоило ему только открыть рот, как его тут же вырвало большим количеством черной крови. Эта черная кровь была очень густой и липкой. Избавившись от нее, Юнь ощутил, что был полон энергии. Возникло такое чувство, словно нектар лился на него с неба, обливая все тело. Он открыл рот, и нектар побежал в его рот. Это не была иллюзия. Он своим языком ощущал его, и даже слюна Июня была сладка, как нектар. После одного глотка он ощутил чрезвычайное расслабление и комфорт. Июнь знал, что достиг пятого уровня смертной крови – сборщика Ци. Уровень сборщика Ци был переходной границей между сферами смертной крови и пурпурной крови. Это был процесс, в котором тело человека могло откинуть свою смертность. «Замечательно! Я чувствую себя просто замечательно!» Июнь вдруг открыл оба глаза. Его глаза сверкнули, словно молнии, а его взгляд как будто метал эти молнии, пронзая кромешную тьму. Он вскочил и сейчас выглядел как тигр, живущий в горах. Добравшись до уровня сборщика Ци, Юнь ощутил, что его тело полно энергии. Он небрежно поднял ногу и резко опустил. Черная железная руда под его ногой сильно вдавилась, отпечатав отпечаток ноги. Увидев потрескавшуюся скалу, Юнь был очень доволен. «Теперь я во много раз сильнее, чем прежде. Даже не тысяча циней. Теперь я могу легко понять даже 5-6 тысяч циней. Его сила достигла 6 динов. Или 6 тысяч циней. Так что ничего удивительного, что скала под его ногами так легко разрушилась. Если всю его силу передать в кулак, то последствия от этого удара будут пугающими. И с техникой кулак драконьей жилы тигриной кости кулак Июня будет несколько раз сильнее его тела». Истинный мир боевых искусств. Глава 64. Переработка пустынных костей завершена. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта rulet.ru. Яо Юань как-то говорил, что когда хорошо освоишь кулак драконьей жилы и тигриной кости, можно будет поднять 1000 цинь и натянуть тетиву лука 9 дань. Сейчас я еще не осилил и половины кулака драконьей жилы и тигриной кости, но когда я выучу и отработаю все 18 приемов, кулака драконьей жилы и тигриной кости, моя сила будет выше 10 тысяч цинь. Тогда я смогу с легкостью натянуть тетиву лука 100 дань и стрелять непрерывным потоком стрелами на 1000 шагов, при этом пробивая стальные пластины. Если бы я с такой силой оказался в древние времена Земли, я бы мог в одиночку выигрывать войны. В древние времена, когда две армии сталкивались друг с другом, если стрелой убить вражеского полководца, то битву можно было считать выигранной. Размышляя об этом, Июнь коснулся живота. Он был голоден. Да уж, я настоящий обжора. Июню нечего было сказать, ведь он ничего не мог с этим поделать. Вон неизбежно должен много питаться. Даже того количества энергии, которое он только что потратил на разрушение черной руды, хватило бы обычному человеку на несколько дней. У воина, достигшего уровня сборщика Ци, сила была выше одного дина. Если воин хочет повысить свой уровень, он должен усердно тренироваться. Если использовать такую огромную силу на тренировках, то ничего удивительного, что потребление энергии будет высоким. И чтобы восполнить энергию, конечно же, нужно больше есть. Июнь стоически терпел голод и практиковал кулак драконьей жилы и тигриной кости. Он действительно обладал силой, легко разрушая камни. Она была сравнима с убойной силой Лин Цинтун при ее сниженном уровне. Сборщик Ци действительно сильно отличается от предыдущего уровня, но мне не следует сильно зацикливаться на кулаке драконьей жилы и тигриной кости. Как и писала Линь, хотя эта техника и хороша, но она все же остается начальной техникой. Но я не могу смотреть на нее сверху вниз лишь потому, что она начальная техника. Наоборот, я должен трудиться над ней еще упорнее, оттачивая ее до совершенства, пока не смогу выйти за рамки обычных движений, полностью объединив кулак драконьей жилы и тигриной кости, и разработаю свой собственный метод. Пока Июнь размышлял об этом, он активировал свою технику и понесся через лес. Как кошка, он запрыгнул в дом на дереве. В доме Ти спала Цян Цяожоу. Вот только спала она плохо. Она лежала в импровизированной постели, а ее стройные бедра выглядывали из-под одеяла, плотно сжав его. В то же время ее маленькая ручка крепко сжимала уголок одеяла. Лицо Цян Цяожоу было бледным, а брови нахмурены. На ее лбу, где не было ни следа морщин, выступили капли пота. Июнь понял, что Цян Цяожоу снился кошмар. 15-летняя девушка пережила такое несчастье, и, испытав сильное эмоциональное потрясение, она все равно будет чувствовать себя неуверенно, хотя все уже закончилось. Июнь на цыпочках прошел до кровати и лег рядом с Цян Цяожоу. Он обнял ее со спины и тихо прошептал на ушко: «Все будет хорошо. Я всегда буду рядом с тобой». Словно слова Июня были каким-то магическим заклинанием. Вдруг нахмуренные брови Цян Цяожоу расслабились, и она больше не сжимала одеяло. Уголки ее рта приподнялись, и появилась умиротворенная улыбка. Июнь осторожно потянул за угол одеяла и укрыл себя. Спал он, конечно же, в одежде. Он занимался боевыми искусствами уже 2 месяца, и ему редко удавалось поспать. Но теперь этот домик на дереве был личным пространством Июня и Цян Цяожоу. Он решил, что немного отдохнет, побыв наедине с сестрой. В темноте Июнь мог видеть слабые огоньки, которые выходили из головы Челиня. Они были похожи на маленьких мушек, медленно летящих к нему. Июнь успешно прорвался на уровень сборщика Ци, так что его организм был чрезвычайно голоден. С таким источником энергии фиолетовый кристалл передаст ему энергию по всему организму, укрепляя его тело. Хотя поглощение энергии могло полностью насытить его организм, но это не шло ни в какое сравнение с поеданием вкусной еды. Только подумав об этом, он стал более решительным. Июнь хотел покинуть пустынное облако, направившись навстречу неизведанному миру, и стать несравненным мастером. Достигая пика боевых искусств, по пути он мог насладиться великолепными пейзажами. Постепенно Июнь провалился в глубокий сон. Пока он спал, фиолетовый кристалл продолжал пульсировать в его сердце, восполняя энергию Июня. В племени Лянь можно было услышать слабый плач до глубокой ночи. Это было связано с заболевшими мужчинами во время переработки пустынных костей. Изначально предполагали, что эти люди не протянут и 5 дней, но шел уже 8-й день, а они по-прежнему висели на волоске от смерти. Они ежедневно ели кашу и пока не умирали. У них не было никаких сил и потому были прикованы к постелям. У них были темные круги под глазами, а на лицах не было и следа крови. На самом деле, это были последствия поедания кровоостанавливающей пилюли. Эти пилюли забирали часть жизненной силы, отчего в их организме становилось мало крови, и, как следствие, люди были не способны встать с постели. Но помимо последствий пилюли, было немного последствий и от вредоносной энергии морозного удава. Предположительно, вредоносная энергия морозного удава оказывала более губительное воздействие, и ее было достаточно, чтобы забрать жизни всех мужчин. Но никто не обращал на это внимания, потому что в племени Лянь готовился большой праздник. Этот праздник был в честь успешного завершения переработки пустынных костей. Это событие должно определить судьбу всего племени. И как же суеверные жители бескрайней пустоши могли не отпраздновать такое? Счастье всегда приходит внезапно. Как только начались необходимые приготовления, Лян Чунюй получил радостное известие, что пустынные кости морозного удава были успешно переработаны в эссенцию пустынной кости. Получив эту новость, Лян Чунюй был приятно удивлен. Почему так быстро? Это раньше прогнозов на 10 дней. Согласно лучшим прогнозам, в инструкции к этой технике требовалось еще 10 дней, чтобы полностью создать эссенцию пустынной кости. Ха-ха-ха, так быстро! Чинюй, дедушка поздравляет тебя! Когда раздался смех, к Лян Чинюй медленно вошел старейшина племени Лянь. На его лице была нескрываемая радость. Он был действительно счастлив. С эссенцией пустынной кости Лян Чинюй мог прорваться в сферу пурпурной крови, а после он победит на отборе Божественного Королевства Таи, и его достижения позволят даже его питомцам взойти на небеса. И как дедушка Лян Чинюя, он сыграл во всем этом не последнюю роль. Он мог последовать за Лян Чинюем в город, чтобы зажить спокойной жизнью. Хотя он и был старейшиной, он уже устал от этой бедной жизни и даже планировал уничтожить племя Лянь. В городе должно быть здорово. Люди там жили богатые, потому он мог позволить себе несколько наложниц, мирно наслаждаясь комфортом всю оставшуюся жизнь. Хорошо, очень хорошо. Лян Чунюй был взволнован. Все недовольство от пропажи Цян Цяожоу исчезло, словно он давно забыл об этом. Чем была женщина в сравнении с эссенцией пустынной кости? В будущем, когда его карьера стремительно взлетит, разве у него будет недостаток в женщинах? Как проходит подготовка к празднику? – спросил Лян Чинюй. Все случилось слишком неожиданно, и еще ничего не готово. Я подключу людей, чтобы быстрее закончить все приготовления. Завтра мы зарежем наш скот в честь небес. Чинюй, теперь все племя надеется на тебя, – сказал старейшина, похлопав Лян Чинюя по плечу. Он возложил все надежды племени на плечи Лян Чинюя. Хорошо, тогда до завтра. Хотя Лян Чинюю хотелось поскорее съесть эссенцию пустынной кости, но он знал, чтобы достичь величия, он должен закалить свой разум. Терпение было чрезвычайно важно. Лян Чинюй и без того ждал этого момента годами, потому он мог легко подождать еще один день. Он знал, что ему пришлось бороться изо всех сил, чтобы получить эту эссенцию пустынной кости. Для того, чтобы хорошо употребить ее, он должен был сначала морально к этому подготовиться, успокоившись. Только тогда он сможет добиться максимального эффекта и легко сможет ворваться в сферу пурпурной крови. В тот день во внутреннем дворе резиденции старейшины многие уважаемые старики племени, встав на колени, просили благословения у небес. Что же касается Лян Чинюя, четыре служанки помогали ему принять ванну, заботясь о каждой его потребности. Этим четырем служанкам было примерно 16 или 17 лет. Все они были стройными, но их кожа была грубее и заметно уступала Цян Цаожоу. Однако в племени Лянь они считались одними из самых привлекательных. Будь это обычный день, Лян Чинюй занялся бы с ними сексом во время принятия ванны, но сегодня в его душе был штиль, чтобы подготовить свое душевное состояние к употреблению эссенции пустынной кости. «Истинный мир боевых искусств», глава 65, «Нервный Лян Чинюй», озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. В ту ночь Лян Чинюй ел лишь растительную еду, зажег благовоние и медитировал всю ночь напролет, приводя свой разум в оптимальное состояние для поглощения эссенции. На следующий день, рано утром, началась официальная часть торжества. Чао Тиджу привел членов лагеря подготовки воинов, а также распорядился принести костяной рог, который используется племенем Лянь в процессе жертвоприношения. Огромный рог несли два здоровяка, а еще один здоровяк нес барабан. Глубокий баритон разнесся над племенем Лянь и был слышен на несколько ли вокруг. «Наконец! Этот благоприятный час настал!» – закричал Чао Тиджу на пике возможностей своего голоса. На такое грандиозное празднество в племени Лянь пришли все люди, которые были в состоянии подняться с кровати. Даже матери принесли своих годовалых детей. Площадь была переполнена людьми. Барабанщик начал бить в барабан. Он начал с медленного темпа, но постепенно ускорялся. Изношенное кожаное покрытие барабана, казалось, едва выдержит такую большую нагрузку. «Убить животного!» – снова крикнул Чао Тиджу. Его лицо было румяным, а сам он был в приподнятом настроении. Все потому, что быть ведущим церемонии было большой честью. Члены лагеря подготовки воинов привели последнего оставшегося быка в племени Лянь и тут же закололи его. Изначально в племени Лянь было три быка, но двоих пришлось зарезать из-за недостатка пищи. Большая часть мяса, естественно, была отдана высшим чинам племени Лянь. Небольшое количество в качестве награды было отдано трудоспособным мужчинам, которые занимались переработкой пустынных костей. Но теперь и последнего пришлось убить. Это было равносильно сжиганию мостов. Без скота было намного труднее заниматься земледелием в деревне. По всем землям пустоши была разбросана черная руда, и подготовка нового участка для земледелия была сложной задачей. Члены лагеря подготовки воинов, вроде Чао Тиджу, бледно смотрятся на фоне быков, пока пахают землю. Конечно же, Лян Чинюй сильнее любого быка, но будут ли они тягать плуг? Со смертью последнего быка они собрали его кровь. Племенная ведьма пришла и, разрисовав свое тело кровью животного, начала танцевать как эпилептик. Верно, это та же самая ведьма, которая была с людьми, бросающими дерьмо в дом Цян Цаожоу. Стоит заметить, что во всем племени Лянь была лишь одна ведьма. Замечательно! Наконец-то кости сварились! Теперь юный господин Лянь сможет стать воином пурпурной крови, гордо сказала Лян Цюйхуа посреди толпы. Так как ее голос был довольно громким, слышали ее многие. Я слышал, что если юного господина Ляня выберут на королевском отборе, он сможет взять нас в большой город, где мы счастливо заживем. Изменится ли наше будущее к лучшему? Для такого старика вроде меня это не имеет значения, но моему ребенку чуть больше 10 лет. Если бы он только смог выбраться из этого болота, было бы просто замечательно. Людей из бескрайней пустоши заботило лишь свое будущее. Ведь быков зарезали, траву с горы всю собрали, и склад зерна пуст. Можно сказать, что племя Лянь потратило все и теперь осталось без гроша. Если эта затея провалится, то последствия будут ужасными. Ха-ха-ха, о чем ты говоришь? Конечно же, все пройдет как по маслу. Люди начали активно обсуждать это событие. Они очень надеялись, что Лян Чинюй прорвется в сферу пурпурной крови и примет участие в королевском отборе. «Мама, нам дадут немного мяса?» Пока все люди представляли свое безоблачное будущее, трехлетняя девочка, обнимая свою маму, спросила ее, уставившись голодными глазами на говядину, которую положили вариться в чан. Она не могла остановить свой поток слюны. «Не говори ерунды, это дань богам. Как могут нам ее дать?» Женщина быстро пригнулась, закрыв рот ребенка. Церемония длилась 2 часа и, наконец, подошла к своему завершению. Лян Чинюй, облаченный в торжественное одеяние поверх серебряных доспехов, вышел на сцену. Сегодня Лян Чинюй был в приподнятом настроении. Перед Лян Чинюем стояла нефритовая шкатулка, укрытая кусочком красного шелка. Лян Чинюй сделал глубокий вдох. Это время, наконец, настало. Пора реализовать свои амбиции и стремления. Он медленно стащил шелк, чтобы увидеть предмет, находящийся внутри нефритовой шкатулки. Внутри лежала эссенция пустынной кости размером в кулак. Эта эссенция пустынной кости стоила всех сбережений его семьи. На вид эссенция пустынной кости выглядела не очень приятно. Это был какой-то комок грязи коричневого цвета. Его внешний вид не идет ни в какое сравнение с кристально чистой и маленькой реликвией пустынной кости. Но это было вполне понятно. Они использовали отсталую технику для создания эссенции пустынной кости. Они варили пустынные кости морозного удава, собирая их энергию в огненной воде Ли. И когда после испарения воды остатки, вобрав в себя энергию, кристаллизуются, получается эссенция пустынной кости. Как после такого что-то может выглядеть красивым? Хотя она и не выглядела красиво, но в глазах Лян Чинюя она была самым прекрасным произведением искусства во всем мире. Она была напрямую связана с его будущим. Он возлагал на эту эссенцию большие надежды. Лян Чинюй успокоил свой разум и, взяв эссенцию пустынной кости обеими руками, начал ее есть. Эссенция пустынной кости была как комок грязи, даже внутренняя текстура ничем не отличалась от грязи. Словно он ел обычный комок грязи, и вкус был соответствующим. Но Лян Чинюй не хотел, чтобы даже маленький кусочек пропал впустую. Он ел осторожно, не потеряв и крошки. Он даже начисто вылизал пальцы. Он сильно нервничал. Это был первый раз, когда он ел эссенцию пустынной кости. Энергии в ней может быть довольно много, но его телосложение не было плохим, поэтому он должен выдержать ее. «Церемония закончена! Все вон!» – громко закричал Чао Тиджу. Члены лагеря подготовки воинов начали выпроваживать людей, чтобы те ненароком не помешали Лян Чинюю. Лян Чинюй собирался прорваться в сферу пурпурной крови на священном алтаре племенной ведьмы. И хотя люди были изгнаны, но они не ушли далеко. Они наблюдали со стороны, чтобы видеть происходящее на алтаре. Все видели, что Лян Чинюй сидел со скрещенными ногами. Он начал управлять своим дыханием в попытке прорваться. Но ожидаемый прилив тепла, который разойдется по всему его телу, придав ощущение взрыва, так и не появился. Вместо этого его желудок был спокоен, словно он съел обычный комок грязи. В чем дело? Лян Чинюй нахмурился. Неужели перед действием эссенции пустынной кости есть задержка? Нужно ли подождать дольше? И Лян Чинюй, переборов себя, начал терпеливо ждать. Спокойствие. Мне нужно успокоиться. Когда эссенция пустынной кости высвободит свою энергию, произойдет резкий всплеск. Хотя мое телосложение прочное, но когда произойдет всплеск энергии, его будет трудно вынести. Мне нужно успокоить свое сердце и стиснуть зубы, чтобы выдержать этот всплеск. «Я буду как феникс, восстав из пепла. Я воспарю в небеса», – подумал Лян Чинюй, успокаивая свое сердце и голову. Однако, спустя 15 минут, не было никакой реакции от эссенции пустынной кости, которая давно достигла его желудка. Это был первый раз, когда Лян Чинюй ел эссенцию пустынной кости, поэтому он не знал, когда эссенция должна проявить себя. Он подумал, что, возможно, эссенцию пустынной кости было трудно переварить, потому это займет некоторое время. Но так ли это? Истинный мир боевых искусств. Глава 66. Многие поколения пустошь будет едина, озвучил Алексей Черненко специально для сайта рулей.ру. Секунды сменялись минутами, и Лян Чинюй начал сомневаться. Поскольку это было очень важным событием, он боялся, что что-то пошло не так. Почему эссенция пустынной кости так долго себя не проявляет? Когда он приобретал пустынные кости, он тщательно проверил их. На них не было никаких следов того, что кто-то уже их использовал. Да и в начале процесса переработки появилась вредоносная энергия морозного удава, как и было записано в книге. Даже крепкие мужики заболели. Это значило, что пустынные кости были подлинными. Что-то произошло в процессе обработки? Если хорошенько подумать, то вряд ли. Много людей постоянно наблюдали за процессом, и он сам иногда проверял, как проходила переработка. Тогда в чем проблема? Лян Чинюй не был обычным человеком. После глубоких размышлений он быстро успокоился и подумал. Грязь затвердевает после дождя, но нефрит должен быть похоронен в земле многие годы, чтобы питаться землей. Кукуруза может быть собрана в течение года, но пилюле бессмертия нужно миллионы лет, чтобы поглотить эссенцию из окружающей среды. Какой-нибудь шарлатан может написать книгу о новой кулачной технике за пару дней, но основатель Божественного Королевства Тая тренировался в течение 10 тысяч лет, чтобы создать священную технику Тая. Кусок грязи разломается, стоит на него разок наступить, а нефрит станет произведением искусства, передающимся поколениями. Кукурузу съедят обычные люди, а пилюля бессмертия может создать бога-короля. Техникой шарлатана можно лишь обмануть доверчивого простолюдина ради денег, а священная техника Таи будет передаваться через поколения и века, страстно желаемая многими воинами. Чтобы достичь величия, нужно закалить свое терпение. Если я не могу потерпеть совсем немного, как я смогу стать великим? Думая об этом, Лян Чинюй начал успокаиваться. Прошел час. Лян Чинюй до сих пор сидел со спокойным сердцем. Он повторял себе те слова снова и снова, бесчисленное количество раз. Прошло 2 часа. Со лба Лян Чинюя начал бежать пот. Прошло 4 часа. Глаза Лян Чинюя были красными, его кулаки плотно сжаты, ногтями впившись в плоть. 6 часов. У Чао Тиджу и компании уже начали болеть ноги. Что ж до людей, столпившихся вокруг, которые с нетерпением ждали, что Лян Чинюй вознесется на небеса и возьмет их в город, они вытягивали шеи, пока тени не задеревенели. Спустя 8 часов зашло солнце. Лян Чинюй тупо просидел весь день, ничего не делая. Как такое возможно? Как такое возможно? Да как такое возможно? Лян Чинюй уже кричал в своем сердце. Вены, похожие на дождевых червей, выступили у него на лбу, отчего выглядел он безобразно. Видя состояние Лян Чинюя, Джао и компания начали подниматься. Даже старейшина племени Лян, широко раскрыв глаза, стал внимательнее наблюдать за ним. Они думали, что это, вероятно, тот самый легендарный взрыв силы пустынных костей. Поскольку энергии было слишком много, а у тела Лян Чинюя были свои пределы, его вены вздулись. Если что-то пойдет не так, то его меридианы могли взорваться. В истории было немало воинов, которые жадно поглощали эссенцию пустынной кости, но вместо того, чтобы стать сильнее, они лишь взрывали свои тела. «Всем отойти назад! Никто не должен ему помешать!» «Если кто-то выйдет вперед, убить!» – скомандовал старейшина. Это был самый ответственный момент для Лян Чинюя. Если кто-то ему помешает, он мог повредить свои меридианы, разрушая все надежды на прорыв. Если такое случится, помешавшего человека мало просто убить. 10 часов. Небо совершенно потемнело. Луна висела высоко в небе, которое было усыпано множеством звезд. Но высшие чины племени Лянь и члены лагеря подготовки воинов так и не ушли. Ведьмы и доктор племени ожидали приказов. Они за все время смогли лишь пару раз перекусить, не уходя оттуда. Ведьма время от времени вставала на колени, продолжая свою церемонию и благословляя Лян Чинюя. И в это время Лян Чинюй, который уже долгое время медитировал, вдруг взревел. Этот рев был глубоким, но громким. Он был похож на сердитый рев зверя, долетевшего до конца небес. Взрыв. Алтарь, на котором сидел Лян Чинюй, разломался. Это случилось из-за бушующей энергии Лян Чинюя. «Юный господин прорвался! Юный господин прорвался!» Увидев такую картину, Чао Тиджу радостно вскочил. Члены лагеря подготовки воинов тоже встали и начали праздновать. Старейшина погладил бороду и счастливо улыбнулся. Лишь инструктор лагеря подготовки воинов Яо Юань с любопытством смотрел на Лян Чинюя. В его взгляде была озадаченность. потому что он не понимал, почему рев Дан Чинюэ содержал в себе такое глубокое чувство неприимчивости и ненависти. Чао Тиджу дал знак своим людям лишь для того, чтобы всем вместе крикнуть: «Поздравляем юного господина! Поздравляем юного господина!» Достигнув сферы пурпурной крови, он объединит всю пустошь. Юный господин будет жить множество поколений. Его жизнь будет такой же долгой, как сами небеса. Члены лагеря подготовки воинов напевали в унисон. Они очень долго тренировали эту кричалку. Это все было тайно спланировано Чао Тиджу. Ведь такой мастер лести, как Чао Тиджу, просто не мог упустить такую прекрасную возможность. Стоит сказать, что члены лагеря подготовки воинов были намного сильнее среднестатистического человека. И после многих тренировок этой кричалки она получилась ужасно громкой. Ее было слышно на 10 ли в округе. Таким образом, каждый в племени Лянь узнал, что Лянь Чинюй достиг сферы пурпурной крови. В течение последних нескольких дней Лянь Цюйхуа намеренно распространяла последние новости, и теперь даже каждая беззубая бабка знала, что такое сфера пурпурной крови. Она объясняла, что воины пурпурной крови – лучшие из лучших среди всех мастеров. Тот же Джан Юсянь, который недавно посещал их племя, был в сфере пурпурной крови. И теперь юный мастер Лянь был не намного слабее Джан Юсяня. «Юный господин Лянь прорвался в сферу пурпурной крови, теперь заживем». «Ага, юный господин Лянь уже говорил, что переселит нас в город». «Вы можете не знать, но когда родился юный господин Лянь, все небо было багровым. Очевидно, что юный господин Лянь – это звезда, упавшая с небес, а вовсе не обычный человек». Люди оживленно обсуждали произошедшее, все потому, что они уже давно тосковали по спокойной жизни, чтобы несчастье и голод больше не волновали их. И раз Лянь Чинюй прорвался, то вскоре их ожидает множество хорошего. Они не хотели роскошной жизни, но до тех пор, пока у них будет спокойная и стабильная жизнь, они будут по гроб жизни благодарны своему благодетелю. Люди держались вдалеке, чтобы члены лагеря подготовки воинов окружили Лянь Чинюй и скандировали еще громче: «Юный господин проживет множество поколений, и пустошь будет едина. Доблесть юного господина Лянь не имеет себе равных, и он будет жить столько же долго, как сами небеса». Они могли скандировать лишь те несколько слов, которые выучили, но в это время лицо Лянь Чинюя побледнело. Его глаза, не двигаясь, смотрели в одну точку, словно сквозь дымку. Изо рта Лянь Чинюя выплеснулась кровь, похожая на красный фонтан, которая обрызгала собой весь пол вокруг. Чао Тиджу стоял на коленях прямо перед Лянь Чинюем, и вся эта кровь попала на лицо Чао Тиджу, пропитав его одежду красным. Чао Тиджу ошеломленно застыл без движения. Остальные члены лагеря подготовки воинов тоже были ошеломлены. Что? Что случилось? «Чинюй! Чинюй!» Старейшина подпрыгнул от шока и, подбежав к Лянь Чинюю, поддержал его тело, крикнув: «Врача! Позовите врача!» Вот только врач племени стоял в стороне все это время. Он был уже стар и не знал никаких боевых искусств. Его ноги уже затекали от долгого ожидания. Увидев, что Лянь Чинюя вырвало кровью, его лицо побледнело. Он побежал, но из-за деревеневших ног он упал и, встав, в попыхах рванул со всех сил в сторону Лянь Чинюя. Когда он измерил пульс Лянь Чинюя, то смог лишь определить, что пульс был неправильным, и он не был уверен, в чем была причина. В это время Чао Тиджу, начав махать руками, заговорил: «Нет причин для беспокойства. Юный господин лишь только-только прорвался, и потому его пульс нестабилен. Он изверг черную кровь. Это еще называют очисткой костного мозга. Полагаю, вы даже не слышали о таком. Это очищение требует высвобождения черной крови из тела». Сказав это, Чао Тиджу вытер кровь со своего лица. На мгновение его лицо было похоже на танцующую ведьму. Люди вокруг, посмотрев на лицо Чао Тиджу, уставились на него, не мигая. Они не знали, что сказать, и не знали, что сделать, чтобы нарушить эту гнетущую тишину. Вытерев кровь со своего лица, Чао Тиджу, оставаясь спокойным, сказал: «Скоро юный господин восстановится, и когда это произойдет, многие поколения пустошь будет едино». В сердце Чао Тиджу Лянь Чинюй был богом. А что плохого могло случиться с богом? Кроме того, Лянь Чинюй только что прорвался в сферу пурпурной крови, поэтому небольшие отклонения были нормой. Истинный мир боевых искусств. Глава 67. Скрыть правду. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. Старейшина полностью проигнорировал слова Чао Тиджу. Прожив до глубокой старости, он мог сам судить о ситуации, и потому озабоченно спросил: «Доктор, как он?» Изначально знания босоногого доктора были ограничены, поэтому он не мог ничего сказать. У него началась паника. Он был совершенно ошарашен вопросом старейшины. Что он мог сказать? «Хм, я не могу сказать что-то определенное, потому выпишу рецепт юному господину. Юный господин довольно крепкий и сильный. С ним все должно быть в порядке». «Ты уверен, что с ним все будет в порядке? Может ли это быть из-за того, что юный господин Лянь, прорвавшись на новый уровень, исчерпал все свои силы и немного повредил внутренние органы выбросом Юань Ци? Если так, то он должен в ближайшее время восстановиться, верно?» «Это...» — местный доктор-дилетант не смел подтвердить этого. Его лоб уже был весь мокрый от пота. Но, вдохнув побольше воздуха, он взял себя в руки и сказал: «Все будет зависеть от будущего состояния юного господина Ляня. Пусть последует рецепту и хорошо выспится. Завтра можно будет сказать что-то определенное. Да, завтра». Этот шарлатан наговорил одну чушь. Это то же самое, что вообще ничего не сказать. Но в это время Яо Юань, нахмурившись, пошел в сторону старейшины, прошептав несколько слов ему на ухо. «Что ты сказал?» Услышав слова Яо Юаня, сердце старейшины ёкнуло. «Ты говоришь, что Чинюю не удалось прорваться?» Старейшина тут же спохватился и снизил тон, потому что это была слишком важная информация. Он не хотел, чтобы это кто-то услышал. «Хм. Ему не удалось прорваться из-за встречного потока энергии. Возможно, это случилось из-за гнева». Яо Юань аккуратно подбирал слова, чтобы сильно не взволновать старейшину. Но его слова все равно ошеломили старейшину. «Как такое возможно?» Чао Тиджу, который до этого был чрезвычайно спокоен, сильно разволновался, услышав слова Яо Юаня. Но Яо Юань бросил на него суровый взгляд, заткнув Чао Тиджу. Он знал, что опыт Яо Юаня был необыкновенным. Яо Юань ранее уже прорывался в сферу пурпурной крови, так что его слова не могли быть пустой болтовней и должны быть чистой правдой. Юный господин Лянь действительно не смог прорваться? Увидев, что Лянь Чинюй тяжело дышит, находясь без сознания, Чао Тиджу больше не мог обманывать себя. «Чинюй, мальчик мой!» Внезапно старейшина, словно постарев на несколько лет, наклонился, чтобы взять Лянь Чинюя. Заметив приближение толпы, старейшина поспешно сказал приглушенным тоном ближайшим людям: «Провал Лянь Чинюя должен остаться в тайне. Нельзя об этом сообщать». Голос старейшины ослаб. Будь то переработка пустынных костей или прорыв Лянь Чинюя, все это было общеизвестными и важными событиями. Такое важное событие было сильно связано с престижем и репутацией руководства племени. Если жители племени узнают, что Лянь Чинюй не смог пробиться, даже несмотря на жертвы, на которые пришлось пойти ради этих пустынных костей, в том числе смерти слабых и старых, о чем тогда подумает племя? Какой престиж у них останется? Как им управлять племенем в будущем? Кроме того, весь их скот был убит. Отравяная гора разорена, и даже запасов еды больше не было. В такой ситуации, если племя узнает, что Лянь Чинюй не только не прорвался, но еще и кровью истекает, разве люди не взбунтуются? Они все надеялись, что Лянь Чинюй возьмет их с собой в светлое будущее. «Отнесите Лянь Чинюя ко мне, и не подпускайте близко простых людей», сказал старейшина резким тоном, с угрюмым выражением на лице. «Что? Что нам тогда сказать им?» озадаченно спросил Чао Тиджу. «Скажи, что Чинюй прорвался в сферу пурпурной крови, но из-за большого количества энергии он получил небольшие травмы, и ему требуется несколько дней на восстановление». Старейшина решил скрыть правду, и ему лишь оставалось ждать выздоровления Лянь Чинюя. Пока в племени Лянь были проблемы, Юнь, виновник всего этого, спокойно развел костер. Ох, он жарил куриные крылышки. Обжаривая крылышки, Юнь напевал себе под нос. Это была пародия на песню из фильма «Флиртующий ученый», когда Стивена Чоу поймали за тем, что он ел жареные крылышки, когда должен быть при смерти. «Я люблю куриные крылышки. Я люблю куриные крылышки больше всего на свете. А больше всего я люблю куриные крылышки в соевом соусе». Это была комедийная песня без всякого смысла или ритма, но Июнь очень радостно напевал ее. И хотя использовать обычные дрова для жарки было трудно, он не смог удержать своего внутреннего обжору, сделать барбекю. Вскоре куриные крылышки Июня начали источать приятный аромат. Каплей за каплей жир капал в огонь, и тот шипел в ответ. «Готово!» Июнь убрал крылышки с огня и посыпал их специями. «Сестренка Сяо Жоу, попробуй!» Июнь протянул Цян Сяо Жоу первое приготовленное крылышко. «Но будь осторожна, она еще горячая!» предупредил Июнь. Для Июня Цян Цяожоу была самым важным человеком в этом мире. «Это тебе-то нужно предупреждать свою старшую сестру?» Цян Цяожоу пристально посмотрела на Июня. В прошлом Цян Цяожоу часто варила кашу для Июня, и поскольку она боялась, что Июнь ошпарит себя, Цян Цяожоу всегда дула на кашу, предупреждая его: «Ешь медленно и осторожно, она еще горячая». Простая фраза, но звучит очень мило. Июнь убедился, что жареные крылышки были хрустящими снаружи и нежными внутри, и хотя на них были небольшие черные пятна, эти пятна были безвредны. Цян Цяожоу открыла ротик и немного откусила. Мясо действительно было нежным и сочным, что делало его необычайно вкусным. «Так вкусно!» Лицо Цян Цяожоу сияло. Что может быть счастливее, кроме как сидеть вокруг костра, поедая куриные крылышки вместе со своим братом? «Юнер, ты тоже должен поесть?» «Ах, конечно, конечно. Мне пришлось хорошенько постараться, чтобы найти дрова, которые при горении не выделяют черный дым», — улыбнулся Июнь. В последние дни его прогресс сильно замедлился, и больше не было никаких повышений уровней каждые несколько дней. Уровень сборщика Ци был границей. При достижении этого уровня дальнейшее развитие сильно замедлялось. Человек без таланта застрянет в этом узком месте на всю жизнь, так никогда и не пробившись в новую сферу. Июнь уже поглотил половину энергии головы Челиня. Июнь стал лучше понимать фиолетовый кристалл. Теперь он мог контролировать скорость, с которой фиолетовый кристалл может поглощать энергию. Когда он находился на уровне меридианов, его меридианы чуть не лопнули от бесконечного потока неконтролируемой энергии. Но теперь Июнь мог контролировать скорость поглощения фиолетовым кристаллом, так что он больше не допустит той же ошибки. Энергии в голове Челиня гораздо больше, чем в пустынных костях Лянчинюя. На поглощение этой энергии уйдет примерно 10 дней. И когда я поглощу всю энергию, как раз придет время принять участие в королевском отборе. Думая об этом, он вдруг услышал слабый звук, идущий издалека. Достигнув 5-го уровня смертной крови, чувства Июня стали еще острее, потому он с легкостью мог слышать, что происходило вдали. «Сестренка Сяожоу, жди меня», — сказал Июнь и быстро запрыгнул на высокое дерево. От вида вдалеке он чуть не задохнулся. Истинный мир боевых искусств. Глава 68. Армия огромных зверей. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. В ночи ряд факелов двигался, словно ползучая огненная змея. Используя свет от факелов, Июнь смог разглядеть, что это были огромные звери, прущие через горы. На зверях восседали люди с факелами. Это звери гвардии изысканного дракона. Теперь так называли сверкающую королевскую гвардию. Получается, это их армия. Бросив быстрый взгляд, Июнь насчитал около 80 огромных зверей. Даже не стоит говорить о боевом потенциале этой армии. Среди них, у зверя, идущего во главе, на спине развивалось знамя. Это знамя было золотисто-желтого цвета, и на нем был изображен изысканный дракон. Это было знамя гвардии изысканного дракона. Когда он расстался с Лин Синтун и стариком Су, Июнь спросил их касательно королевского отбора. Он узнал, что гвардия изысканного дракона создала чрезвычайно детализированную карту пустынного облака. Конечно же, старик Су не рассказывал Июню о двух феноменах фиолетовых облаков, которые произошли недавно. Если бы старик рассказал об этом, то мысли Июня бы просто взбесились. Они, наконец, здесь. Они привели войска в пустынное облако, скорее всего, для королевского отбора. Думаю, сейчас самое время. Пустынное облако было чрезвычайно огромным, а малых племен было великое множество. Организовывая отбор, они не могли посетить абсолютно каждое мелкое племя, чтобы провести предварительный отбор. Следовательно, они могли собрать всех кандидатов в одном из крупных племен, установить единый стандарт и оценивать всех вместе. Гвардия изысканного дракона двигалась в направлении племени Тао. Они решили выбрать территорию племени Тао как экзаменационный центр королевского отбора. Племя Тао контролирует территорию в несколько тысяч ли в диаметре. В этом большом племени было больше 100 тысяч семей, что было примерно равно миллиону человек. В пустынном облаке людей считали по количеству трудоспособных мужчин, так как это число было более значимым. Ведь трудоспособные мужчины были основой рабочей силы, а также ведущими воинами в бою. Чтобы отобразить реальную силу племени, считать стариков и больных не имело смысла. В пустынном облаке людей считали по количеству трудоспособных мужчин, так как это число было более значимым. ведь трудоспособные мужчины были основой и рабочей силой, а также ведущими войнами в бою. Чтобы отобразить реальную силу племени, считать стариков и больных не имело смысла. У трудоспособного мужчины была жена, родители и несколько детей. Что же до семей без трудоспособных мужчин, как Июнь и Цян Цяожоу, они не будут считаться за полноценную семью, поэтому при переписи населения Цян Цяожоу и Июнь не учитывались. В большом племени в семью входило около 6 или 7 человек, и потому, раз в племя Тао насчитывало более 100 тысяч семей, в нем было около 1 000 000 человек. Само существование большого племени в пустынном облаке было поистине удивительным явлением.